Когда Абирам Такур кланялся силограммам, если эта силограмма была не настоящая, она разбивалась в куски, крошилась просто в пыль. Сила его поклона, его пранама была такова, что не все могли ее вынести. И преданные узнали, что идет Абирам Такур сюда, в Пури, специально, чтобы поклониться Гопал-гуру Госвами. И поэтому, будучи милосердными, они побежали вперед. Они прибежали сюда и сказали: «Ой, Гопал, Абирам Такур идет, чтобы поклониться тебе. Где-то спрячься, потому что кто его знает?» И Гопал стал думать, где же я найду спокойное место, безопасное место, чтобы выдержать поклон Абирама Такура. Он подумал, что нет более безопасного места, чем колени Господа Чайтаньи. Поэтому, когда он узнал, что Абирам Такур приближается, он прибежал к Господу Чайтаньи, он вскочил на него на колени, дрожа вообще совершенно от страха, и сказал: «Спаси меня, пожалуйста, он сейчас придет кланяться». Господь Чайтаньи сказал: «Не бойся ничего», и поставил ему свою стопу на лоб и на нос. И эта стопа отпечаталась, и вот этот вот отпечаток остался, запечатлелся в виде тилаки, несмываемой тилаки на Гопал-гуру Госвами. И с тех пор память об этом они носят как раз такую тилаку. И когда лотосная стопа Господа Чайтаньи коснулась головы Гопал-гуру Госвами, то с тех пор он уже любые поклоны мог выдержать. И когда Абирам Такур пришел сюда, поклонился ему, он сказал: «Хорошо, Хари Кришна, никаких проблем нет, все в порядке у нас». Вот так появилась вот у Панги тилака такая. Пойдемте дальше с киртаном.